Коррекция дальнозоркости, виды операций. Дальнозоркость или гиперметропия – это патологическое состояние зрения, когда человек видит нечетко, расплывчато предметы, находящиеся вблизи него. Причины развития заболевания разные. К наиболее распространенным относят возрастные изменения, анатомические особенности строения глаз, потеря эластичности хрусталика, искажение формы глазного яблока, снижение эластичности склеры. Выбор метода коррекции зрения зависит от причины, спровоцировавшей возникновение патологии. Самая популярная методика – рекомендация ношения контактных линз или очков. Также часто прибегают к лазерной коррекции, хирургическому исправлению дефектов. Но наиболее продвинутой и результативной считается имплантация фокичных линз, после которой зрение восстанавливается полностью быстро и без опасных последствий. Лазерная коррекция. Коррекция зрения осуществляется при помощи лазерного луча, в ходе операции меняется форма роговицы. В офтальмологической практике применяется несколько лазерных методик для восстановления функций зрительного аппарата. Всех их объединяют такие преимущества. Операция проводится под местной анестезией. Оперировать можно сразу оба глаза. Сохраняется анатомическое строение роговицы. Не накладываются швы. Отличного результата можно добиться даже при высокой степени дальнозоркости. Функции зрения восстанавливаются спустя 1-2 дня. Часто возникают побочные эффекты, синдром сухости глаз, покраснение, инфицирование. Да и список противопоказаний довольно внушительный. Нельзя прибегать к лазерной коррекции в таких случаях. Наличие кардиостимулятора. Диагностированы психические расстройства. Сахарный диабет. Туберкулез. Онкологические заболевания. Патологии глаз в анамнезе, глаукома, катаракта. Возраст, младше 18, старше 45. После операции последует продолжительный реабилитационный период, который накладывает на пациента определенные ограничения. Очковая коррекция. Очковая коррекция даст хороший, стабильный результат, если проводить ее пациентам в возрасте до 15 лет. У больных из возрастной категории 40-45 лет дальнозоркость диагностируется совместно с другими заболеваниями зрительного аппарата, поэтому требуется применение сразу нескольких пар очков, которые действуют в разных направлениях. В продаже доступны бифокальные, трифокальные стекла. Очки с такими вставками позволяют одновременно рассматривать предметы вблизи и вдали, а также изучать мелкие предметы, которые собственными глазами сложно было бы увидеть. Оперативное вмешательство. В крайних случаях прибегают к хирургическому способу лечения дальнозоркости. Цель операции – изменение оптической силы глаза. В зависимости от состояния зрительного аппарата может осуществляться замена хрусталика, гиперартефакия и прочее, несмотря на то, что операция малотравматичная, за ней последует продолжительный реабилитационный период. Есть риск возникновения побочных линз. Имплантация фокичных интраокулярных линз – лучшее решение для пациентов с разными степенями дальнозоркости. Инновационная методика обратима и имеет минимальный список противопоказаний, характеризуется высокой результативностью. Сразу же после вживления линз, изготовленных из биосовместимого материала, четкость зрения полностью восстанавливается. Манипуляции проводятся через микроскопический доступ. Имплантация выполняется под местной анестезией, длится всего 10-15 минут, не требует госпитализации пациента. Преимущество вживления фокичных линз. Биосовместимый материал линзы не вступает в контакт с радужкой и роговицей, что исключает вероятность дистрофических изменений этих элементов зрительного аппарата. Не отторгаются организмом, не вызывают развития аллергических реакций. Обеспечивают сетчатке глаза защиту от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Зрительные функции быстро восстанавливаются. Не предусмотрен длительный период реабилитации, после процедуры можно вернуться к привычному образу жизни. Целостность структуры роговицы и хрусталик полностью сохраняется. Перед проведением операции врач обязательно проводит консультацию и назначает комплексное обследование, определяет, нет ли противопоказаний. Офтальмологи применяют разные способы восстановления зрения для лечения дальнозоркости у пациентов из разных возрастных категорий. Если вы хотите восстановить зрение, избавиться от расплывчатости, размытости, записывайтесь на прием уже сегодня. Специалист определит наиболее подходящую методику, которая поможет эффективно избавиться от проблем со зрением конкретно в вашем случае.